Первочекист не признавал пыток. Молодые ребята, только на службу в ВЧК попав, сперва понять не могли. Как же так? Комиссия чрезвычайная, и время, можно сказать, чрезвычайное, а контре арестованной по мордасам буржуйским дать не моги. Деникины да Красновы с нашими пленными церемоний поди не разводят. Дзержинский настаивал, самым же упорным терпеливо разъяснял. Сильный, считал он, или молчать будет, или солжет хитро, следствие в сторону уведет. Слабый же от страха неправду откроет, а повторит то, что палачу слышать угодно. Нет, пытать нельзя. Надо оставить врага наедине с самим собой, в одиночке, в полной тишине, в полумраке. На день, на неделю, на месяц. Не выдержит человек, страхом и надеждой мучить себя станет. Вот тогда ему даже следователь лучшим другом покажется. Сам скажет. Так есть. Леонид невольно усмехнулся. Хорошо учил Феликс Дзержинский. Выучил. Летом 1918-го, когда первочекист уже в столицу подался, местные товарищи проведали про скорый приезд проверяющего с самого-самого верха. Обидно питерским стало. Колыбель революции и проверять? По приказу товарища Урицкого, главы ПетрочК, взяли человечка прямо на вокзале и отправили туда, где полная тишина и полумрак. Пока в столице спохватились, пока телеграммы слали, проверяющий во всем признался. И в шпионаже, и в спекуляции с спиртом, и даже в дружбе с самим Гришкой Распутиным, царицыным полюбовником. Сильно гневался товарищ Дзержинский. А на что? Задержали гражданина ради обычной проверки. Не били, не морили голодом, сам все сказал. Больше проверяющих из столицы не слали, иначе ответили. 30 августа друг Есенина и Блюмкина, Леонид Кенигсер, застрелил товарища Урицкого прямо на рабочем месте, в приемной Народного комиссариата внутренних дел Петра Коммуны. «Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит». Леонид прошелся вдоль избитых пулями фанерных щитов, толкнул ногой беззащитный табурет и внезапно понял, что совершенно свободен. Не связан, не закован, при оружии и без конвоя. А что подвал маловат, так и мир Божий не безразмерен. Ходи в полной воле от одной стены до другой. А не хочешь — не ходи, пляши или песни пой. Свобода! Эх, яблочко, да ананасное, на земле лежит буржуй кровища красная. Проорал, эхо послушал, веселости собственной подивился. Револьвер бульдог достал, руку вперед выбросил. Бах, бах, бах. Ты бы, Ленечка, сперва патроны проверил. На этот раз эхо ответило голосом Блюмкина.